77. Чертовски сильный, но медлительный, заметил Майки, ныряя под мясистый выпад, который уничтожил невинное дерево. Хорошо, попробуем многозадачность. Воспользовавшись неделями тренировок, которые босс вогнал в его панцирь, Майки быстро сунул пару нунчаков левой руки в кобуру, прежде чем тем же движением вытащить левый пистолет, прицелиться и выстрелить в зомби. Пуля вошла внутри, к ужасу Дюгоня, сделала ничего, чтобы остановить Джаггернаута, который тяжело развернулся для следующего выпада. Также крайне крепкий, невысокий красноносый зомби, украшенный номером 55, пока он уворачивался, подкрался под его защиту и теперь наносил неприятный апперкот. Помня о толстом чудовище позади себя, Майки отчаянно попытался откинуться назад, оставаясь прикованным к земле. К его удивлению, на этот раз его позвоночник решил подчиниться, его позвонки изогнулись так, что, подобно языку морских водорослей, он откинулся назад и остался невредимым, в то время как апперкот просвистел мимо его лица, не причинив вреда. «Ха, так вот как это работает», — задумчиво произнес Дюгонь, превращая раскачивание в сальто стойки на руках назад, которое привело его к еще одному удару большого 77. Приземлившись с этого места, он оттолкнулся от земли. «Кики-кики-кики, сейчас, чертова обезьяна, кого ты называешь обези?» И был быстро схвачен обезьяноподобным 80 в воздухе. «Макс, поимка, отпусти меня, черт возьми!» — рявкнул Майки, откидывая голову назад. Если бы он попытался сделать это хотя бы несколько дней назад, удар встретил бы только воздух, но с его новообретенной гибкостью он вместо этого нашел свою цель с громким и смущающе глухим звуком ударом. Удивительно сильные руки, которые держали его, отпали в пользу того, чтобы схватить череп своего владельца, и Майки воспользовался возможностью уйти приливом от обезьяны в поисках Хилдона. Однако похожий на летучую мышь мажордом решил сохранить благоразумие как лучшую часть доблести, потому что его нигде не было видно. Вместо этого Дюгонь в оранжевой бандане заметил еще одного незнакомого зомби, крадущегося вокруг. Этот был прочно сложен и казался старше остальных, кроме Хилдона. Черный ирокез тоже был довольно заметным. Майки запомнились два факта о Ревенанте: то, что его нога по той или иной причине была вытянута, и то, что от него к Майки по воздуху летел какой-то круглый предмет. Круглый черный объект, который при дальнейшем анализе, как только он приблизился, Дюгоню удалось идентифицировать. «Хах, это бомба!» Затем перегруженный работой мозг Дюгоня обработал эту мысль. «О, черт, это бомба! Приливная вол! Кабум!» Это действительно была бомба, и при этом она взорвалась прямо ему в лицо. К счастью, его новая врожденная гибкость хорошо справилась с рассеиванием ударной волны взрыва. Худшее, что он получил, это несколько легких ожогов и сильное изгнание в небо, и последнее было тем, с чем он был хорошо знаком благодаря своей подготовке. Еще одна приливная волна убила его импульс, позволив ему приземлиться перед зомби, на котором был знак 47. «Ахахахаха!» — хихикнул зомби, делая пируэт на одной ноге, а другую держа вертикально в воздухе. «Приготовьтесь быть вышкаленным, месье!» «Месье!» — Майки с сомнением повторил, как попугай, прежде чем позволил своему выражению лица упасть. «О, неважно! Просто умри уже!» Он дернул ластами, и один из его нунчаков обрушился на череп зомби. В ответ упомянутый зомби отклонился в сторону с впечатляющей гибкостью для здоровенной плоти, не говоря уже о некротизированной. «О, да ладно тебе!» — рявкнул Майки, вытаскивая оружие и обвиняюще указывая пальцем на своего противника. «Это вопиющий плагиат. Смотрите, кто говорит, месье!» — огрызнулся зомби в ответ, все еще стоя в позе с поднятыми ногами. «Ты сам ходячий плагиат. По крайней мере, у нас есть яйца признать это, у тебя нет яиц, и точка!» Майки зарычал. «И что, во имя Сибика, ты?» Мимо него промелькнуло размытое пятно, и Дюгонь, оглянувшись в сторону, увидел, что его задние ласты привязаны к одному из деревьев. Через секунду руки, более слабые, чем у обезьяны, вцепились в другой его плавник. Взгляд в ту сторону показал зомби с большим лбом, вцепившегося в него изо всех сил. Хей, я думаю, мы должны научить этого сопляка, что происходит, когда кто-то связывается с нами на нашей территории. Ага, отличная идея, просто врежьте уже, гребаные братья!» — рявкнул Хилдон с ближайшей верхушки дерева. «Мы не братья», — ответила последняя троица зомби, прежде чем обратить свои взгляды на пленного Дюгоня. «Но мы можем ударить его». Теперь, слегка запаниковав, Майки потянул за веревку. Прочно прикреплена, она не сдвинулась с места. Он попытался с зомби, цепляющимся за него. Это просто поволокло зомби по земле. Град ударов пресекал любые дальнейшие попытки к бегству. «Ки-ки-ки-ки», усмехнулся Хилдон, когда остальные члены его круга зомби присоединились к нему, наблюдая за избиением. «Ах, люблю, когда план исполняется как надо». Подняв руки, в его руках появилось более дюжины карточек с изображением летучих мышей. «Жаль, что я не смогу использовать больше своих трюков». «Яха, бам, бам, бэ-бам, не волнуйся», произнес избитый и покрытый синяками Майки, когда четыре тела упали от него, каждая с пулевыми отверстиями в шеях и тенями, взлетающими в небо над ними. «Веселье не закончится до тех пор, пока один из нас не выложится по полной, и до сих пор ты не особо старался». Еще одно пятно, и еще одна бомба упала к его ногам. Насмешливо фыркнув, Майки сильно ударил его хвостом, который отбросил его на деревья, где он взорвался, не причинив вреда, потоком раздраженных летучих мышей. Все еще нет. Если он и волновался, Хилдон этого не показал. Вместо этого он просто продолжал посмеиваться, даже когда Майки настороженно следил за оставшимися зомби. «Не волнуйся, гребаный тюлень, я дюгонь, проклятие». Хилдон снова развел руками, только на этот раз они были заряжены автоматами и базуками. «У меня есть несколько готовых к использованию тузов», — взревел вампир-зомби, открывая огонь. Каждое оружие выстрелило одновременно градом пулей пушечных ядер. Первые были отклонены нунчаками Майки, в то время как от последних просто уклонились. Время замедлилось, когда его мозг сосредоточился исключительно на том, чтобы уклоняться от снарядов. И только благодаря этому он увидел, что приближается настоящая атака. Большой зомби 77, неуклюже приближающийся к нему, и единственный зомби, который еще не был обнаружен, а именно, 21, тот, что со щитком для глаз на шлеме, мчался со скоростью, которая произвела бы впечатление на Кару. Классический захват между молотом и наковальней. Но теперь, когда Дюгонь мог предвидеть это, он мог что-то с этим сделать. Развернувшись и выпустив пули в наковальню из двух, он использовал другой ласт, чтобы правильно щелкнуть нунчаками, чтобы схватить быстрого зомби за ноги, дернув его на землю. Еще одного выстрела из его пистолетов хватило, чтобы засолить зомби. Яха! Затем из него выпала тень. Задай им, молот! Хилдон хихикнул, когда 77 врезался в землю, подняв огромное облако пыли. Мгновение зомби ждали, внимательно наблюдая за любыми признаками жизни под большим животом 77. Когда ничего не произошло, они издали радостные возгласы, к которым присоединились несколько зомби-болельщиц, выскочивших из ближайшего подлеска. Разрывная волна. Это приветствие было затем жестоко убито самодовольным заявлением Майки. Хилдон огляделся и увидел, что Дюгонь ухмыляется ему, даже когда его хвост производил прилив за приливом, чтобы удержать его в воздухе. «Я признаю, что я не самый острый инструмент в сарае», — заметил он непринужденно. «Но у меня все еще достаточно мяса в голове, чтобы понять некоторые довольно простые вещи. И знаешь, что я только что понял?» Он начал размахивать своими нунчаками, превращаясь в красивое и угрожающее пятно. «Я солю тебя, и вся эта банда рассыплется». Хилдон, обливаясь потом, стоял на месте, на 2 секунды. Затем он развернулся и улетел так быстро, как только мог. «Я не подписывался на такое», — завыл он. Майки, лениво уворачиваясь от очередной брошенной бомбы, дал ему 5-секундное преимущество, прежде чем пнуть воздух вслед за ним. «Хм, интересно», — подумал он, преследуя убегающего зомби летучую мышь. «Возможно ли совместить приливную волну и разрывную волну? Ударить 10 раз по воздуху? Надо спросить об этом босса». Время для праздных размышлений вскоре закончилось, когда Майки оказался в пределах досягаемости удара. Его следующий прилив не был одним из простых толчков, которые он делал раньше. Его хвост свернулся, складываясь так далеко, как только мог, мышцы живота и спины включились в действие. Этот толчок был не столько толчком, сколько запуском ракеты. Приподняв ласт, Майки добрался до Хилдона как раз вовремя, чтобы мажордом успел запаниковать, прежде чем тяжелая деревянная палка врезалась ему в лицо со всей силой Дюгоня. Грохот. Или, выражаясь языком непрофессионала, прилив Майки придал удару нунчака достаточной силы, чтобы отправить Хилдона в полет прямо сквозь крышу поместья, с Дюгонем оседлавшим тело. По крайней мере, до тех пор, пока Хилдон не врезался головой вперед, сбросив Дюгоня. Хилдон быстро вскочил на ноги, но, судя по тому, как он спотыкался, а его глазные яблоки вращались, как вертушки, он, скорее всего, страдал от тяжелого, хотя и чисто психосоматического, сотрясения мозга. «Добро пожаловать в триллер-барк», – пробормотал он, чувствуя головокружение. «И надеюсь, что вам понравится здесь». Бэм. Труп Хилдона превратился в груду плоти и костей без единого слова. «Извини, приятель», – прорычал Майки, из дула его пистолета повалил дым. «Мы просто проезжаем мимо». Дюгонь медленно убрал свое огнестрельное оружие, когда теневая душа Хилдона поднялась в туман и скрылась из виду. Беглый взгляд влево и вправо показал, что он один, и в тот момент, когда это стало ясно, он плюхнулся на спину, позволив своим кричащим мышцам хвоста передохнуть. «Ох, я знал, что мы станем здесь по-настоящему сильными!» Майки устало вздохнул. «Но это, может просто убить нас раньше!» Он лежал, тяжело дыша, еще несколько мгновений, прежде чем позволил дикой ухмылке пересечь его морду. «Харус милостивый, я люблю эту команду!» «О, хотите услышать смешное?» Орудуя песо-базукой, которая стреляет непрерывным потоком огня, рядом с ангелом с ее собственной базукой, стреляющей непрерывным потоком огня, в сопровождении говорящей радиоулитки и говорящей лисы и получая советы по радио от говорящего доктора оленя, проводя спелеологические исследования в пищеводе трупа поистине титанического гиганта, с помощью многих бестелесных рук, все в середине массивного морозильника в особняке с привидениями на острове, который был превращен в гигантский пиратский корабль, плавающий в самом страшном море, известном разумной жизни по эту сторону Ретлайна. Не так весело, как можно подумать. Я имею в виду, конечно, сам опыт был новым, но это было все, и новизна быстро исчезла. Я имею в виду, что вонь от всего этого и неловкость положения были достаточно плохими, но что я действительно ненавидел. Дело было в том, что, несмотря на то, что я стоял всего в футе от столба непрерывного адского огня, я все еще отмораживал себе копчик, не говоря уже о том, что мной овладело непреодолимое желание. Желание, с которым я боролся, но я также был готов уступить. «Мы уже на месте», — пожаловался я, не ныл, что бы там ни говорили другие. «Если тебе скучно от однообразия, я могу включить саундтрек», — предложил Саундбайт. Невинная улыбка, которую он носил, была абсолютно бесполезна, чтобы скрыть золотые искорки озорства, которыми стали его глаза. «Это имеет какое-то отношение к словам «огонь», «пламя» или «ад»?» — сухо спросила Канис. Эти золотые озорные искорки тут же отвернулись, сопровождаемые невинным свистом. «Может быть, тогда, пожалуйста, заткнись», — выпалили мы как один. «ХМ, обломщики!» Саундбайт начал фыркать, прежде чем растерянно моргнуть. «Индийка!» — Канис в замешательстве приподняла бровь, глядя на моего партнера. «Это выражение блю-морей, или...» «Нет, я имею в виду, что чувствую запах индейки», — уточнила улитка. «Жареная индейка при этом». Я удивленно моргнул, но осторожного вдоха воздуха было достаточно, чтобы подтвердить слова моего партнера хотя только на секунду, потому что в тот момент, когда я уловил запах того, что, черт возьми, он нюхал, мне пришлось зажать нос рукой со стоном отвращения. Да, это пахло индейкой, хорошо, если бы ему было 3 месяца и он кишел личинками. О, какого черта, я с несчастным видом подавился. Проклятие, как будто было мало того, что зловоние жареной свинины отвратило меня от мяса животных в течение нескольких недель. Эрх, вот эта вонь, согласилась Канис, с несчастным видом высунув язык. Что, мы попали в заплатку газов или что-то в этом роде? Подожди, запах там внизу только что изменился. Чоппер нетерпеливо вмешался. Прекратите стрелять на секунду и проверьте стену. Есть шанс, что вы могли пробить плоть и добраться до позвоночника. Подожди, правда. Я оживился, поспешно отпустив спусковой крючок лассо и, таким образом, позволив дворняге вернуться в свою гибридную форму, в этот момент он почти рухнул мне на плечо. Испеасип, гос, по, ди. Лассо захрипел, его язык вяло вывалился из отвисшей пасти. Я собираюсь проспать несколько дней. Лассо, спросил я с беспокойством, когда он тяжело дышал, прижимаясь ко мне. Он просто перегрелся, Кросс, заверила меня Канис, отмахиваясь от дыма из пылающего дула своей базуки. Поддержание этого потока так долго, должно быть, вышло за его пределы. Тебе повезло, что он живое оружие, иначе тебе пришлось бы следить за деформацией ствола. Имеет смысл. Я неуверенно кивнул, помогая Лассо надеть ремни безопасности, прежде чем внимательно осмотреть стенку горла над нами. Я был чрезвычайно благодарен, увидев слегка обугленную кость сквозь осыпающийся пепел, который когда-то был плотью пищевода. Однако, пока я это делал, мне пришла в голову одна мысль. «А, Канис, у тебя случайно нет с собой запасного ствола, а?» Наш оружейник бросил на меня странный взгляд. «Нет, хотя я собираюсь поговорить с Усоппом и Фрэнки о том, чтобы это исправить». «Почему ты спрашиваешь?» «Я спрашиваю, потому что, если Лассу не сможет найти в себе силы заложить несколько своих крупнокалиберных зарядов, поцелуй мою выхлопную трубу, рабовладелец», — вяло прорычала моя пушка. «Тогда нам придется найти способ обойти эту зияющую пропасть, чтобы ты мог свернуть ему шею своей ракушей отклона». Канис побледнела от ужаса, прежде чем поспешно изобразить на лице отчаянную улыбку. «Мы можем пойти по плану С, или Д, или что-нибудь, что не предполагает, что я вывихну плечо». На самом деле, альтернативное решение может быть целесообразным», — прокомментировал Чоппер с новым колебанием. «Я чувствую себя немного тупицей, только сейчас осознав это, но позвоночник Арза так же широк, как Канис в высоту, и большая его часть будет состоять из чистого кальция, даже более плотного, чем человеческая кость, чтобы справляться со стрессами при движении такого размера. Я, честно говоря, не понимаю, как вы собираетесь его разорвать». Мы с Канис обменялись неуверенными взглядами, пытаясь быстро придумать ответ, но да, у нас ничего не было. Что ж, к счастью, мы были избавлены от необходимости придумывать ответ, потому что кто-то другой сделал это за нас. Пришло мое время блистать. Я бросил шокированный взгляд на свое плечо. «Саундбайт, ты сам знаешь», — хихикнул мой партнер по безумию, прежде чем взглянуть вверх. «Чоппер, мои знания биологии немного заржавели, читай, не существовали, но, по сути, позвоночник этого болвана должен быть одной цепочкой едва прерывающихся костей, да, это немного сложнее, чем это, но для наших целей, да, идеально». И, последующий вопрос, как бы ни был заморожен этот ублюдок, он не рассыплется, если его позвоночник в целом перестанет существовать, да, неуверенно кашлянул Чоппер. «Я не рекомендовал бы оставаться там дольше, чем нужно, если такое случится, но кроме этого, с вами все должно быть в порядке. Поверь мне, это даже отдаленно не то, в чем у меня есть опыт». «Саундбайт, что именно ты планируешь?» — спросил я, осторожно наматывая леску на руку и надевая наушники, готовясь к тому, что, черт возьми, должно было произойти. Тот факт, что Канис даже не нужно было подсказывать сделать то же самое, не очень обнадеживал. Саундбайт нетерпеливо оскалил зубы, с ухмылкой прикрепляясь к потолку горла. «Приготовьтесь, месами, все вот-вот станет очень-очень». И после этого, мне показалось, что воздух в горле остановился как вкопанный. «Тихо». Пасть Саундбайта злобно расширилась, даже когда он начал скрежетать зубами. Сначала это было едва заметно, но постепенно окружающий воздух начал вибрировать. Нет, не только воздух. Я вибрировал, до самых костей. Гастровзрыв, прогрохотал легион проклятых. Последовавший за этим визг был, это было выше всяких слов. Он проник мимо ушей, мимо мозга и протаранил прямо в самую душу, угрожая вытрясти ее из метафизических оболочек. И каким-то образом, ему удалось на самом деле стать громче, и все громче, и громче, и громче, пока наконец, треск, белый потолок над нами раскололся, как оконное стекло. «Стереоверсия», — взволнованно прогудел Саундбайт. Я с благоговением уставился на своего партнера, прежде чем бросить испуганный взгляд вокруг, когда дрожь начала сотрясать трижды мертвую плоть, которую мы окружали. «Саундбайт, какого черта ты только что сделал?» «А-а-а, ты знаешь», — притворно невинно ухмыльнулся Саундбайт, — «ничего слишком большого, кроме как разбить позвонки этого жирного ублюдка. Удачи в попытках заставить его хотя бы почесать задницу». Канис с благоговением уставилась на мою улитку. «Саундбайт, я официально беру назад все последние гадости, которые я когда-либо говорил о тебе». Ты никогда не говорила обо мне». А Канис на мгновение замерла, прежде чем изобразить на лице застенчивую улыбку. «Хорошо, я никогда на самом деле не говорила этих вещей вслух, не так ли? А хихих, есть ли шанс, что мы могли бы просто вычеркнуть последнюю минуту или около того из записи?» «Черта с два мы можем». «Какого черта ты? О чем бы вы ни спорили?» — вмешался Чоппер с немалой настойчивостью. Я рекомендую вам сделать это за пределами зомбированного супергиганта, который только что лишился своей центральной структурной поддержки. Просто напоминание. Как по команде, все тело Арза зловеще заскрипело, и все мы нервно переглянулись при звуке трескающегося льда. «Да, наверное, хорошая идея», — нервно согласился я. «Наш оружейник и я уже начали пробираться обратно по нашим соответствующим веревкам. Что-нибудь еще? Есть какие-нибудь новости с передовой? Боюсь, боевых новостей нет. Или, по крайней мере, ничего действительно относящегося к делу», — заверил нас доктор. Прежде чем заставить нас всех напрячься, когда он перешел на тон голоса, который заставил ухмылку саундбайта расшириться до совершенно безумного уровня. Но я, с другой стороны, узнал кое-что довольно интересное от Хакбека. Кое-что, что, я думаю, тебя чрезвычайно заинтересует, Кросс. Я обменялся настороженными взглядами со своим партнером. Заинтересует в каком именно смысле? Каким-то образом ухмылка Чоппера каким-то образом умудрилась растянуться еще шире, экстремальных размеров сопутствующего ущерба манере. Ну, я медленно повторил улыбку Чоппера зуб за зубом. Ты прав, добрый доктор. Это действительно звучит чрезвычайно интересно. Саундбайт тяжело сглотнул, прежде чем повернуть глазные стебли, чтобы взглянуть на Канис. Ты бы поверила, что в мире Кросса есть проклятие, которое гласит: «Пусть ты будешь жить в интересные времена». Канис тяжело сглотнула, переводя взгляд с меня на позаимствованный рот моей улитки. «Да, саундбайт, с легкостью. О, глава 53, Ракх, стой спокойно, ты, маленькое кожистое дерьмо, только не в твоей ни жизни, жирная задница». Небрежно усмехнулась Рафи, когда она откинулась назад, как водоросль. Меч галантного гиппопотама безвредно просвистел через пространство, которое она занимала. В тот момент, когда лезвие воткнулось в почву, она вскочила и выхватила сай, используя один, чтобы зафиксировать лезвие на месте, а другой, чтобы проделать несколько дыр в шкуре лоскутного болтуна, прежде чем ему удалось освободиться и отпрыгнуть назад, увеличив расстояние между ним и ней. Тем не менее, несмотря на тот небольшой ущерб, который Рафи сумела нанести зомби, она все же смогла оценить способности зомби, и, честно говоря, ее не впечатлило. Командир диких зомби, галантный гиппопотам, безусловно, обладал силой и был быстр для своего размера, но тот, чью тень забрали, чтобы наделить его способностями к мечу, понятия не имел, как сражаться с мелким, более ловким противником с коротким оружием. Конечно, комбинация из длинного меча и щита хорошо подходила против других мечников или кого-то с длинным оружием, но если бы ее противник был еще жив, он, скорее всего, уже потерял бы сознание от потери крови, и это было только в том случае, если бы ему удалось избежать пореза бедренной артерии. Короче говоря, девушка из Азб была полностью уверена в том, что сможет одолеть его. Тук-гакх. Затем Лола пролетела мимо нее, и Рафи резко вспомнила о другом противнике, с которым она столкнулась, с которой она явно чувствовала себя менее уверенно. «Ты в порядке, Лола?» – коротко крикнула Рафи, одним глазом парируя продолжающуюся атаку галантного, а другим следя за другим неистовствующим противником. «Я еще в строю». Последовал лишь слегка ошеломленный ответ Лолы, за которым последовал звук, как будто кто-то сплюнул. «Ах, хотя мне действительно нужно поскорее убраться с этого острова, чтобы сходить к дантисту, потому что у меня начинает заканчиваться. Рах, вот дерьмо». Рафи раздраженно стиснула зубы, когда зала внезапно набросилась на Лолу с убийством в глазах бородавочника. Ее смертный двойник едва успел поднять клинки для блокировки. Поспешно взвесив свои возможности перед лицом ярости боевого Борова, Рафи приняла решение. «Извини, малыш», — прорычала она своему мясистому противнику, заставив его дернуться в раздражении. «Но у меня...» — она парировала его нисходящий удар слева. «Времени. Еще один парированный удар, на этот раз справа. Играть с тобой. Относительно простой шестифутовый прыжок с мертвой точки выше высоты ноги, или, так сказать, хвоста. Больше нет, твой». Галантный гиппопотам фыркнул, выпустив пар из ноздрей. Его ярость достигла такой степени, что он отбросил щит в сторону и обеими руками сжал рукоять своего меча. «Поиграй с этим». И с этими словами зомби нанес титанический удар сверху. Удар сверху, который Рафи встретила с вызывающей ухмылкой. С радостью. За дюйм до того, как меч встретился бы с ее черепом, Рафи подняла ласты, скрестила и сдвинула их так, чтобы... Скранг, Т. так что огромное лезвие аккуратно проскользнуло в зазор между зубцами оружия и центральными стержнями ее сай. С ее новообретенным рычагом все, что потребовалось, это простой поворот и рывок ее оружия, и меч галантного гиппопотама сломался ее оружием, как сухая ветка. Галантный гиппопотам упустил любой шанс защититься, поднеся меч к лицу и тупо уставившись на него, в комплекте с отвисшей челюстью. У Рафи хватило сообразительности, чтобы закатить глаза после того, как она бросит кусок соли в зияющую пасть, но это не уменьшило раздражение, которое она чувствовала. «Ну, это было разочаровывающе», — проворчала она. «Серьезно, что должна сделать Чика, чтобы получить приличную?» Дюгунь растерянно моргнул. «Драку? Что за?» Внезапно инстинкты Рафи взревели о полной боевой готовности. Она наклонила голову. «Ах!» И сочувственно поморщилась, когда Лола пролетела прямо над ней и врезалась прямо в ствол удивительного крепкого дерева. Бросив на своего новообретенного союзника сочувственный взгляд, Рафи нерешительно обернулась и тяжело сглотнула, столкнувшись лицом к лицу с сопящей паром мордой Золы, чьи глаза определенно пылали нечестивой яростью. «О, на что только не пойдешь ради хорошей драки!» – простонал Рафи, медленно поднимая Сай в защитную защиту. «Эй, свиноматка!» Нечестивая ярость Золы, первоначально разделенная между ней и Лолой, полностью перешла на Дюгоня, которая не могла не вздрогнуть. Но даже перед лицом такой ярости Рафи сказала то, что ей нужно было сказать. «На твоих бородавках есть немного жира». Конечно, то, что ей нужно было сказать, было не очень умным, но, судя по тому, как пар практически вырывался из ушей Золы, это произвело желаемый эффект. «Я убью тебя, убью!» Взревела Зола, взмахнув клинками над головой в сторону Рафи, которая в ответ подняла свои саи, чтобы встретить их, повторив маневр, который она проделала с галантным гиппопотамом. Этот образ действий оказался довольно прискорбной ошибкой. Два клинка означали половину рычага от каждого саи, и, поскольку Зола отказалась от всякого подобия на технику и тонкость в пользу ярости берсеркера, победа теперь решалась благодаря грубой силе, а не мастерству. И в конце концов, независимо от того, насколько непропорционально сильны были Рафи и ее коллеги Дюгони, она ни за что на свете не смогла бы победить в прямом столкновении мускулов с кем-то, кто перевешивал ее почти в 10 раз. В результате, плохо, мысленно пробормотал Рафи, вынужденная отступить безрезультатно размахивать саями, пытаясь предотвратить бурю клинков, и расплачиваясь тем, что ее голова продолжала соединяться с телом, тревожным количеством вмятин. Окей, возможно, злить всех врагов бесконтрольно, это, в конце концов, неверная тактика, теперь я это знаю. Теперь, если бы я только могла найти способ пережить эту провал. К счастью для Дюгоня в розовой бандане, прежде чем Зола смогла либо одолеть ее, либо сломать ее оружие, Лола, избитая и в синяках, как ад, но все еще брыкающиеся, как мул, бросилась из ниоткуда. Ее собственные клинки хлестали в шквале порезов и ударов, которые глубоко вонзались в мертвую, омертвевшую плоть. Это было бы впечатляюще, если бы не одна маленькая проблема. Зола не прервалась. На самом деле, зомби нашла в себе силы выхватить один из своих мечей и отбросить Лолу на несколько футов назад, прежде чем возобновить атаку на Рафи. Тем не менее, несмотря на дождь ударов, Рафи все же удалось встретиться взглядом с Лолой, когда она стабилизировала равновесие. Капитан пиратов уставилась на нее в ответ, между ними пронеслось невысказанное сообщение. Атаки по отдельности бесполезны. Лола, восстановив равновесие, поспешно побежала спину отступающей Рафи и приготовилась. Затем, когда Зола поднял меч, чтобы расколоть череп Рафи, как гнилую дыню, ее встретил не Сай, а скрещенные клинки Лолы. Стиснув зубы, Дюгонь воспользовалась возможностью, чтобы зацепить меч Золы своим саим и снова повернуть клинок. К счастью, несмотря на то, что мечи бородавочника были больше и лучшего качества, чем оружие галантного гиппопотама, такой меч можно сделать только из обычной стали, и меч быстро разрушился под продольным напряжением. Оставшимся мечом Золе пришлось фактически защищаться впервые с начала боя, двойные клинки Лолы искали возможность, в то время как Рафи вытащила пакетик соли из ее раковины и приготовила его для броска. Нетерпеливая ухмылка расплылась на ее морде. «Так, а теперь постой спокойно, свинья!» – пробормотала она, следя за Золой и Лолой. Зола не стояла на месте, но, к счастью, она также была довольно предсказуема в своей жгучей ярости, так что прошло совсем немного времени, прежде чем Рафи поняла паттерн. Просто, немного, попалась. Щелкнув плавником, Дюгонь выпустила соль. Пакет полетел верно, войдя в рот залы в середине воя, и в результате зомби немедленно мертвым грузом рухнула на землю. «Да!» – закричал Дюгонь, бросаясь туда, где Лола переводила дыхание и подняла ласты. «Дай однерку, сестра, ты, а, подожди секунду!» Возглас Лолы замер у нее в горле на полпути к поднятию руки. Рафи, ты, посолила ее, верно, тогда, где моя тень?» Рафи замолчала, растерянно моргая. «А, черт возьми, о чем ты говоришь, я действительно, ах!» Кровь отхлынула от ее лица, когда она покрутила в голове последние несколько секунд. «Это, подожди секунду, корона из бивня!» Оба бойца развернулись как раз вовремя, чтобы поймать бивень в бок. Острые кости вонзились в их плоть, когда огромная сила удара плюс удар головой зомби заставили их обоих упасть. «Теперь вы у меня в руках!» — воскликнула Зала, яростно размахивая своим оружием, даже когда она выдернула пакетик с солью из щели в зубах, где он застрял. «Ты заплатишь за то, что оскорбил меня. Ты пожалеешь, что сказала, что нет голубой ленты, достаточно большой, чтобы убедить кого-нибудь жениться на мне. Никто этого не говорил!» — рявкнула Рафи, когда она, дрожа, села на хвост. К сожалению, перед лицом неустрашимой атаки свиньи все, что могла сделать Рафи, это безрезультатно швырнуть свой сай в зомби, прежде чем уклониться в сторону. Оружие безвредно звякнуло об один из клыков золы, но она даже не попыталась изменить курс из-за того, что ее ярость была полностью сосредоточена на «Лола!» — крикнула Рафи своему товарищу по оружию, который был обезоружен в результате удара и, что более важно, стояла прямо на пути разрушения ее зомби. Лола, со своей стороны, могла только вздрогнуть, схватившись за зияющую рану в боку, наблюдая, как на нее надвигается неминуемая гибель. Ее лицо исказилось от неуверенности и муки, но затем в ее глазах появилась железная решимость, и она приняла стойку и широко раскинула руки. «Какого черта ты? Разрывной прилив!» — рявкнула Рафи, бросаясь вслед за атакующим бородавочником. Но даже когда она это сделала, она знала, что у нее ничего не получится. Она просто знала, что еще недостаточно хороша в движении, чтобы преодолеть такое большое расстояние за один рывок. Зала доберется туда первой, размажет Лолу по земле, а затем сделает то же самое с ней. Рафи должна что-то сделать, что-то, а потом, просто случился удар. Пираты-зомби встретились. «Ра-а-а-а, что?» И, к удивлению Рафи, Лола даже не пошевелилась. На самом деле, капитану удалось схватить зомби своей тени за клыки, и даже удалось удержать ее. «Рафи!» — крикнула Лола, высвобождая одну руку, чтобы схватить своего зомби за верхнюю челюсть. От толчка череп с громким треском разломился пополам. Сейчас, Дюгонь, выйдя из своего прилива, действовала инстинктивно еще до того, как она успела сформулировать вопрос. Ее плавник практически расплылся. Рафи достала еще один пакетик с солью и, убедившись, что на этот раз он был частично открыт, бросил его в разинутую пасть золы. На этот раз бородавочник как следует подавилась, прежде чем рухнуть в объятия Лолы. Ее теневая душа вылилась изо рта и немедленно собралась на земле под Лолой. Капитан пиратов дрожащей рукой отпустила только что умерший труп, уставившись на едва заметную тень, которой она оставляла, прежде чем опуститься на колени. Слезы радости текли по ее лицу. Медленно, неуверенно, как будто не могла в это поверить, она провела пальцами по своей тени, по своей душе, по себе. «Соломенные шляпы. Я никогда, никогда не смогу вернуть этот долг. Да-да-да, для этого будет время позже. А теперь поторопись и дай мне свои руки». Рафи зарычал, когда она бросилась к своему союзнику и схватила ее за запястье. Дорогой собег, этот маневр был чертовски смелым, но он определенно не был умным. «Нам нужно как можно скорее перевязать наши раны». «Что, ах?» Лола вздрогнула, пытаясь высвободить руки из хватки морского млекопитающего. «В этом действительно нет необходимости. Я в полном порядке. Тебе не нужно». «Еще как нужно», — рявкнула Рафи, пытаясь взглянуть на руки пирата. «Я имею в виду, серьезно. После чего-то подобного твои ладони должны быть разорваны в клочья». Дюгонь замолчала, пораженная видом совершенно неповрежденных ладоней Лолы. «Черт возьми, они были лучше, чем в порядке. Они были нетронутыми. Такие блестящие и прочные на вид, как будто они даже были сделаны из чистой стали. Подожди минутку, что за силы? Но Кросс никогда ничего не говорил о тебе, но это похоже на оружие или брони. Воруем МПХ, ша-ша-ша, замолчи. Лола отчаянно зашипела, держа руку на морде Рафи. Ее голова была повернута, холодный пот покрывал ее с головы до ног. Не употребляй это слово, не смей употреблять это или любое другое подобное слово обо мне. Я упорно трудилась, чтобы сохранить это в секрете, но у деревьев и стен буквально есть уши, и если кто-нибудь узнает об этом, моя жизнь будет конфискована. Бвах, спасибо. Рафи вздохнула с облегчением, когда ее отпустили, прежде чем пригвоздить Лолу смущенным взглядом. И что, черт возьми, ты имеешь в виду подконфисковано? У тебя есть ха, то самое. Это значит, что ты практически непобедима, особенно в раю, верно? Правильно и неправильно. Лола жалобно зарычала, дергая себя за косички. Да, это фантастически сильно в более слабых морях, но в этом-то и проблема, что пользователи за пределами нового мира выделяются, как больные пальцы, так что, если кто-нибудь приглядится ко мне, они выяснят мое имя, и если они найдут мое имя, то они найдут меня, и тогда мне каюк. Рафи в замешательстве наклонила голову. Они, Лола прикусила губу, прежде чем опустила голову с обреченным вздохом. Моя семья, понятно, если моя семья узнает, где я, они придут за мной, и тогда они. Она погрузилась в неловкое молчание. Так плохо? Тихо спросила Рафи. Абертон ужаса охватил капитана пиратов, когда она тяжело сглотнула. Если я никогда больше не увижу большую часть своей семьи, прежде чем умру, сказала она медленным и обдуманным тоном, тогда я умру очень счастливой. Рафи помолчала несколько секунд, прежде чем твердо кивнуть. Твой секрет в безопасности со мной. Лола вздохнула с облегчением, все ее тело расслабилось, когда напряжение покинуло ее. Спасибо тебе. Поблагодари нас всех позже, отмахнулась от нее Рафи, когда она начала поворачиваться туда, где происходили остальные бои. На данный момент одна тень повержена, еще множество впереди. Давайте вернемся к этому. Согласна. Лола кивнула, сжав ладонь в кулак. Эти двое двинулись вперед, и почти сразу же оба рухнули на землю, схватившись за бока от боли. После того, как мы потратим время, чтобы исправить тот факт, что мы истекаем кровью, проворчал Рафи. Согласны. О, глава 54. Оглянувшись, чтобы убедиться, что зомби, с которым он сражался, не было видно, Донни вскочил на ближайшее дерево. Отсутствие приливной волны никак не замедлило его восхождение. И эти ублюдки дразнили меня за обучение паркуру, Донни раздраженно фыркнул, балансируя на ветке, прислонившись к стволу дерева и переводя дыхание. Но моя ярость против них ничего, Бл, не сравнится по сравнению с тем, что я сделаю с Кроссом, если он знал об этом 11 раз проклятым. Итак, прячешься на дереве, а думаешь, что находишься в целости и сохранности. Давай я тебе кое-что покажу. О, черт возьми, задыхаясь, простонал Донни, выражение его лица стало мягким от равномерных ударов, вибрирующих по стволу дерева. Несколько секунд спустя вибрация прекратилась, и он невозмутимо произнес «Тимбер», когда его насест медленно наклонился вперед. Дюгонь едва отреагировал, когда дерево рухнуло на землю, бесцеремонно сбросив амфибию на неумолимую землю. Фыркнув, он перевернулся на хвост, чтобы встретиться лицом к лицу с ухмыляющимся, помешанным на топоре зомби. «Как ты можешь видеть?» Билл от души рассмеялся, опершись на свой топор. «Ты должен быть очень осторожным, когда находишься на поле боя, потому что никогда не знаешь, когда случайный лесоруб может решить прогуляться и разразиться музыкальным номером прямо из Монти Пайтона». Глаз Донни яростно дернулся, когда он попытался и не смог разобрать это утверждение. «Кто, черт возьми, такой?» «Бу-у-у-урп!» «Вак!» Дюгонь взвизгнул от ужаса, поспешно нырнув в сторону, чтобы избежать вспышки пламени, которая обуглила пространство, которое он занимал секунду назад. «Упс! О, извини меня!» Билл закашлялся и ударил себя кулаком в грудь, освещенную пламенем, выглядывающим из-под грудной клетки. Не стоило есть ту вестблю кухню перед боем. Острые ублюдки, такое чувство, что у меня внутри все горит. Ты действительно горишь, сумасшедший сукин сын. Взвыл Донни, его терпение почти иссякло. Билл взглянул на себя, моргая от явного удивления при виде пламени, горящего у него в животе. Хм, только посмотрите на это, так и есть. Ну, ты же знаешь, что говорят. Постоянный бдитель, разрывной прилив. Донни зарычал, ударив хвостом по земле и бросившись на зажигательного ревенанта. Ах, пробежка. Билл чопорно фыркнул, Его единственной реакцией на исчезновение противника было отступить назад и выставить ногу. Благородное занятие, но ты всегда должен быть начеку и опасаться споткнуться. Донни, запертый в своем размытом потоке скорости, не заметил перемещения своей цели, пока не достиг намеченного места назначения. К этому моменту было уже слишком поздно, и Донни отправился крутиться растянутым хвостом. Подлые ублюдки, не так ли? Никогда не увидишь их, пока тебя не схватит, как окуня на бармице морского короля. Ах, упс. Билл поднял ногу и моргнул от вопиющего отсутствия ступни на конце его ноги. Ну-у, похоже, теперь я оступился. Хах-хах-хах-хах, о, может уже хватит. Гвах, огненный зомби Билл взвизгнул от шока, когда внезапно оказался лицом к лицу с почти 50 фунтами разъяренного дюгоня, размахивающего своей очень большой и очень тяжелой палкой у его головы. Потребовалась вся скорость, с которой генерал-зомби должен был схватить свой топор и не отставать от дюгоня, отражая удар за ударом от студента. «Позволь мне сказать тебе кое-что, ты буквально пламенный идиот!» Донни зарычал в лицо ревенанту, его адреналин позволил ему пробиться сквозь жар, исходящий от живого костра. «Ты самый бесящий, безрассудный, чокнутый псих, с которым я когда-либо испытывал явное неудовольствие от драки, и это, черт возьми, о чем-то говорит. Мне жаль это слышать, сынок», — ответил Билл голосом, сочащимся неискренностью. На самом деле, посох Донни, застрявший у него в горле, трагически прервал эту фразу. «Я сказал», — огрызнулся дюгонь, опрокидывая зомби генерала на спину, — «перестать, потому что в довершение всего того, что я только что сказал». Дюгонь подпрыгнул в воздух, его посох был поднят над головой и готов сразить своего врага раз и навсегда с помощью соленой пасты на кончике оружия. «Ты не смешной». «Не, смешной», Билл повторил, как попугай, когда его противник слез с дерева, звуча озадаченно. «Не, смешной». Внезапно в зомби произошла перемена. Жесткое напряжение спало, и усмешка под прикусом превратилась в легкую, плоскую улыбку. Стоя лениво, он протянул руку и схватил посох Донни, прежде чем тот успел среагировать. «Что за ГРК?» И одним плавным движением другая рука взмахнула, пылающие пальцы обожгли плоть Донни, когда он врезался в ближайшее дерево. «Сука!» — протянул рот огненного зомби Билла, темнота и убийство сочились из каждого децибела. «Я веселый». Затем рука зомби взметнулась в сторону и швырнула Донни на полпути через другое дерево. Потратив минуту на то, чтобы избавиться от боли и головокружения, дюгонь неуклюже поднялся. Одного взгляда на приближающегося Билла, его низко опущенную голову и топор, волочащийся по земле, когда он медленно ковылял к Донни, было все, что ему было нужно. «Нет», — заявил он, — «разрывной прилив». Исчезнув из реальности, он снова появился за ближайшим деревом. Высунув голову из-за ствола, он увидел, что Билл остановился в нескольких футах от него, оглядываясь по сторонам. «Окей», — он вздохнул с облегчением. «Так, как мне победить этого парня, этого суперсильного, суперсумасшедшего зомби с пожарным топором?» Застонав, он рухнул на ласты. «О, это будет отстойно. Почему ли они может быть здесь? Или, черт возьми, Рафи, или даже Майки, им бы понравилось». «Ну, в этом ты прав». Только положение Донни ничком спасло его от удара топора в морду. Вместо этого он разбрызгал осколки повсюду на своем пути, чтобы пробиться прямо сквозь дерево, за которым он прятался. Медленно дюгонь поднял глаза на ухмыляющееся, объятое пламенем лицо самого дьявола с топором. «Ты не кажешься мне человеком, способным наслаждаться чем-то подобным», — протянул Билл, поднимая топор. «Панцирное тело». Донни поспешно взвизгнул, скрестив ласты, и не слишком скоро топор с визгом опустился, чтобы врезаться в твердую, как железо, гарду. К сожалению, простое железо оказалось недостаточным для этой задачи. Топор и тело столкнулись с громким лязгом, голова слегка впилась в ласты. Донни вздрогнул от боли в конечностях, и Билл не дал ему времени отойти. Вместо этого он поднял топор, с всей еще прикрепленной дюгонем, и ударил их обоих о ближайшее дерево. Ах, Донни взвизгнул, как от боли столкновения с деревом, так и от того, что головка топора пробила еще более глубокую щель в его ластах. «Сукин сын, иди прочь». «Конечно». И точно так же ботинок вонзился в грудину Донни и вырвал топор из его ласт, оставив Донни падать на корни, баюкая разорванную плоть его рук. «Аркх!» — простонал Донни, в замешательстве подняв глаза. «Что? Почему ты? Ну, видишь ли», — ответил Билл, поднимая свой топор и балансируя им за шеей. «Дело в том, что в данный момент я, немного растерян, на самом деле, обычно мне не приходится так много болтать, обычно у меня есть время, чтобы спланировать свою рутину. Маниакальная ухмылка зомби стала шире, когда он сделал шаг к распростертому Дюгоню. «Итак, что мне нужно, чтобы ты сделал, это побежал?» Дон не моргнул. «Бежал, да». Билл взмахнул топором и направил его в лес. «Сбежал, струсил, сделал ноги. Какой бы глагол ты ни хотел использовать, мне все равно. Просто, сделай мне и себе одолжение, хорошо, отнесись к этому творчески». Он напустил свое оружие так, что лезвие зависло прямо посередине лица Донни, безумие сверкнуло в его гнилых глазах, или иначе. Донни в шоке уставился на зомби. Он давал ему шанс сбежать, зачем? Внезапное появление зомби после того, как он сбежал в первый раз, всплыло в его мозгу. Правильно, потому что он мог это сделать, и это выглядело так, будто он был серьезным садистом. Тем не менее, Донни не собирался больше смотреть даренной лошади в зубы, каким бы хитрым он ни был, но как быть творческим, а что бы сделали все остальные? Пробормотал он себе под нос, внутренне благодарный Биллу, который, казалось, был склонен переждать этот момент, хотя то, как он водил пальцем по лезвию своего топора, совсем не внушало то, что можно было бы назвать уверенностью. Непрошенный образ возник в его голове, слез с обнаженными клинками и решительным взглядом в глазах. «Ну, если бы это был я бы просто порубил его на куски, проще простого. Да, за исключением того, что у меня нет ни инструментов, ни навыков, чтобы на самом деле сделать это, ты, читер с мечом». Образ босса возник у него в голове, с выпеченной грудью, с сигарой, направленной прямо на него. «Я бы ударил его достаточно сильно, чтобы снести ему голову с шеи. Если бы я мог это сделать, я бы уже сделал это». Босс исчез, его сменила Рафи, которая широко улыбалась и показывала ему поднятые вверх большие пальцы. «Я бы использовал тебя как приманку и сбежала». При этих словах выражение лица Донни действительно стало безжизненным. «Ну, спасибо. Хех, без проблем. Эй, подождите минутку, я воплощение того, как ты видишь меня настоящую. Ты придурок, ты действительно думаешь, что я такая сука? Когда я доберусь до тебя, я собираюсь». Донни поспешно отменил этот ход мыслей в пользу того, чтобы вызвать Майки в своем воображении, улыбающегося так, как будто он только что придумал лучшую шутку всех времен. Идея, которую он предложил, была... Донни удивленно моргнул. Из всех вещей, которых он ожидал, это, черт возьми, точно была не та идея, которая была, честно говоря, не так уж ужасной. «Пошел ты, придурок». Вырвавшись из своих мыслей, Донни переключил внимание, быстро осмотрел своего противника и определил одну точку на теле Билла, которая не горела. Его, предположительно, огнеупорный шлем. «Как всегда говорит Майки, если это глупо и работает», — пробормотала интеллектуальная амфибия, перемещая свой хвост в нужное положение. «Тогда это не глупо. Разрывной прилив». Билл вздохнул, когда Дюгонь унесся прочь. «Обломщик. Забавно, пока это продолжалось. Ну что ж, множество других незваных гостей, чтобы...» Он сделал паузу, его глаза сузились, когда он увидел, как Донни бросил свой посох в землю, а затем приземлился на него, дерево тревожно согнулось. «Хм, то, что отклоняется назад, должно вернуться», и поэтому посох рванулся вперед, швырнув Донни в Билла, последний из которых поднял свой топор, чтобы блокировать удар. Однако вместо того, чтобы быть разрубленным пополам, Дюгонь сделал изящное сальто в воздухе и приземлился на шлем Билла. Разрывная волна, а затем снова стартовал, взлетев в лес, одновременно отправив Билла крутиться, что в данном случае означало поворот его черепа на 180 градусов. Билл, со своей стороны, остался спотыкаться, пытаясь синхронизировать свою новую разрозненную перспективу со своим телом. Или, скорее, его тело спотыкалось, в то время как голова пыталась направить его соответствующим образом. «Нет, нет, налево, налево, невежда. Просто протяни руку и поверни меня влево. Нет, нет, нет, от меня левая. МРПХ, вот почему я являюсь мозгом этой операции». Далеко, но не слишком далеко, Донни прислонился к дереву с глупой ухмылкой на лице. «Это сработало. Я не могу поверить, что это сработало». Ухмылка быстро болезненно исчезла, когда он понял, что чего-то не хватает. «За исключением того, что я оставил свой посох, черт возьми, Майки». Он с несчастным видом потер переносицу. «Отлично, просто отлично, это сделает это еще сложнее». Это избиение Билла. Нелегкая задача, даже с его посохом. Единственный план, который он смог придумать, это привлечь сумасшедшего зомби с топором к кому-то, кто действительно может его победить. По поляне раздались медленные хлопки. Ну и ну, должен признать, это было творчески. Респект. Но, похоже, у него не будет на это времени. Сглотнув, Донни откинул голову назад, чтобы посмотреть на Билла, когда тот навис над ним, упреждающе подготавливая свое панцирное тело. «Итак», — заявил зомби, постукивая пальцами по рукояти своего топора, «хочешь увидеть волшебный трюк?» На короткое мгновение Донни задумался, не сказать ли нет, но один взгляд на ухмылку сумасшедшего зомби убил эту идею насмерть. Конечно, в свободной руке Билла блеснула монета, странная серебряная монета с одной стороны испорченной зубчатым X. Получил ее от старого друга, сообщил ему зомби, вертя монету между костлявыми пальцами. Теперь я собираюсь заставить эту монету исчезнуть. И после этого монета просто исчезла. Хуже того, Донни не мог сказать, куда она делась, и он был довольно хорош в распознавании трюков с ловкостью рук. Затем Билл потянулся к нему, и напряжение возросло еще на порядок. Он стоял неподвижно, не сводя глаз с топора, когда его противник схватился за что-то у него на затылке. Бам! А потом Билл притянул голову Донни к своему колену. Гагх! Донни захрипел в агонии, когда он отшатнулся, боль сосредоточилась вокруг куска металла, который, как он чувствовал, застрял прямо между его глазами. Тадам! Протянул Билл, когда Донни отшатнулся, его разум закружился, когда он попытался схватиться за монету, застрявшую в его долбанном черепе. Этого хватит. Давай разберемся с этим, чтобы у меня было немного времени спланировать настоящий трюк. Но сейчас ухмылка пылающего призрака стала шире, когда он поднял свой топор над головой. Тебе стоило бежать. ГРГХ. Панцирное тело. Ошеломленно пробормотал Донни. Топор опустился и отскочил от черепа Донни. Явная отдача фактически вырвала руку зомби из гнезда. Глаза Дюгоня сфокусировались, и он победоносно ухмыльнулся обезоруженному зомби. Вариация стального отшельника. Билл глупо моргнул, принимая во внимание как отсутствие конечности, так и все еще неповрежденный череп Донни, и как только он это сделал, в пылающем ревенанте произошла перемена. В одно мгновение он снова выпрямился, свет в его глазах изменился, и он выпятил челюсть до почти комичного уровня. «Да, это всегда проблема. Билл оригинальный, смешной». Билл небрежно заявил. «Ты идешь рубить дрова, ты поднимаешь свой топор, ты промахиваешься и ударяешь себя по ноге». Он помолчал, размышляя. «Или камень, который оторвет тебе руку. Это тоже может случиться». Ну что ж, он поднял оставшуюся руку, чтобы отсалютовать Донни двумя пальцами. «Сейчас вернусь с моей рукой и другими полезными советами о том, как выжить в зоне боевых действий. Будь готов». И с этими словами пылающий зомби бросился в подлесок за своей конечностью. Донни моргнул, обдумывая поворот событий. «Хорошо, итак, хорошая новость в том, что, я предполагаю, что тень снова контролирует ситуацию, а это значит, что я больше не имею дела с психопатом-садистом, который хочет моей смерти. Вместо этого я имею дело с сумасшедшим, который ведет себя как садист-психопат, чьи выходки убьют меня, если только первоначальный разум не возьмет верх первым и не расколет мой долбанный череп надвое. Что, черт возьми, мне делать?» Донни поспешно постучал костяшками пальцев по голове. «Хорошо, хорошо, хорошо, больше не психовать, просто подумать, только подумать, как, черт возьми, я должен перехитрить этого». Почти сразу же, как только ход мыслей пронесся в голове Донни, он медленно повернул голову, чтобы посмотреть на мерцание пламени, которое указывало на возвращение Билла. «Тупицу», — закончил Донни, подавив вздох поражения. «Ну, если способ Майки сработал один раз, можно попробовать еще раз, господи!» — воскликнул Дюгонь во всю силу своих легких и с большей выразительностью, чем он когда-либо рисковал позволить себе в голос, когда рядом был Луффи, как раз в тот момент, когда из-под леска появился новый целый Билл. «Этот бой действительно затягивается». Он провел рукой по панцирю, гарантируя, что привлечет к себе безраздельное внимание Билла. «Мне лучше перекусить, чтобы поддержать свою энергию». Двигаясь быстро, Донни сунул руку в свою раковину, вытащил что-то, и в ту секунду, когда его рука была на полпути ко рту, Билл почти размылся перед ним и выхватил предмет из ласта. «Перекус в середине боя, ха, рявкнул зомби, глядя поверх рисового шарика, который он держал в руке. Невинная безделушка, не так ли? Приятное и вкусное угощение, чтобы поднять себе настроение. Давай я тебе кое-что покажу. Без дальнейших церемоний Билл подбросил закуску в воздух и проглотил ее одним глотком. «Мм, вкусно!» — воскликнул Билл, потирая живот. «Что в нем было?» «А-а-а, ну ты знаешь, как обычно!» Донни скрестил плавники за головой, невинно покачиваясь взад-вперед на хвосте. «Рис, немного водорослей, немного лосося». Злобный блеск зажег глаза Дюгоня. «И соль». Огненный зомби замер на полуслове. Его глаза расширились от шокированного осознания. «Ух-ох, бум, гах». Донни отскочил в шоке и ужасе, когда череп зомби внезапно взорвался гейзером теневой эссенции. «Какого черта? Черт возьми, даже при двойной смерти этот ублюдок просто не может сделать ничего даже отдаленно нормального, не так ли? Ух». Дюгонь взглянул вниз на куски, существа, которые были разбрызганы по его панцирю. «Это займет целую вечность, чтобы смыть. Эй!» Он завалил Билла. «О, да ладно!» Простонал Донни, поворачиваясь к толпе зомби, которые только что вышли из-под леска с несколько ржавой стойкой для рукопашного боя. «Хорошо, давайте, вы!» Зомби рванулись вперед, Донни напрягся, готовый к бою, а затем удивленно моргнул, когда упомянутые зомби, окружившие его, вместо этого направившись к Биллу, выхватив топоры, мечи и другие острые инструменты, они обрушились на его тело, рубя, нанося удары дубинками и просто разоряя тело, пока оно не превратилось в пятно на земле. Дюгонь мог только смотреть на протяжении всего процесса. «Так», наконец Донни выдавил из себя. «Я предполагаю, что он всегда так себя вел». «Да», сплюнул один из зомби. «Надеюсь, это гарантирует, что он никогда больше не вернется, хотя...» Он опустил голову и подавленно всхлипнул. «Я действительно не рассчитываю на это, только не после дельфина-убийцы, или бешеной стаи койотов, или того экстремального конкурса Чили Конкорне». «Ладненько». Донни пробормотал, здоровенная капля пота свисала с его черепа. «А как насчет меня?» «Ме, нам все равно», пренебрежительно проворчал другой зомби. «Вам всем кранты, что бы мы с вами ни сделали, так что нам все равно. А пока мы собираемся вломиться в алкогольные магазины и отпраздновать, что наконец-то получили отсрочку. Увидимся». Донни ненадолго поиграл с мыслью о том, чтобы указать, что следуя логике, алкоголь не сильно повлияет на давно некротизированное серое вещество, но он передумал в свете того факта, что, повторяю, он говорил с людьми с некротизированным серым веществом в первую очередь. В конце концов, в данный момент у него была гораздо более крупная рыба для жарки, начиная с того, где, черт возьми, я оставил свой посох, пробормотал Донни, почесывая затылок. О, глава 55. Босс вздохнул, вглядываясь в туман, окутывающий триллер-барк. «Знаешь», задумчиво произнес он, «когда я вышел в эти моря, я ожидал двух вещей, что я стану сильнее и что у меня будет много отличных боев. Я чертовски уверен, что получил первое, не могу на это жаловаться, но второе». Лениво отпрыгнув назад, он наблюдал, как многорукий зомби в треснувшей маске с тремя глазами пронесся мимо него, со свистом рассекая когтями пустой воздух. «В данном случае, это ты», — спокойно продолжил босс, махнув сигарой в сторону зомби. «Я имею в виду, ты неплох. В конце концов, эти дополнительные конечности интересный гамбит, и нечасто можно увидеть такие лезвия на руках. И, черт возьми, по сравнению с теми рыболюдьми в Моктауне или тем парнем с молнией, ты довольно хорош». Он рассеянно похлопал по трем тонким красным линиям на своем боку. «Черт возьми, ты ударил меня. Немногие люди могут это сделать, знаешь ли. А теперь вперед». Он укусил сигару и нетерпеливо сжал кулаки. «Хватит дурачиться. Я хочу сразиться с тобой по-настоящему». Несмотря на маску, у босса было отчетливое ощущение, что его противник пытается испепелить его своим взглядом. Босс удивленно моргнул, когда Бери, наконец, упал. «Ты, на самом деле, сражался в полную силу, не так ли?» Он склонил голову в поклоне. «Мои искренние соболезнования. Какого черта ты меня жалеешь?» Взревел зомби, прыгая прямо на него с поднятыми клинками. Все поведение босса изменилось, в его глазах появился злобный блеск. «Потому что ты этого заслуживаешь». И с этими словами он покачнулся под ударом, замахнулся крюком на зомби, а затем разрывным приливом унесся прочь, увлекая своего противника за собой. Остановившись, босс еще сильнее дернул свой дротик с веревкой, ускорив скорость полета зомби до максимума. «Шквальный пистолет», — садистски ухмыльнулся босс, поднимая свой палец назад. Выстрел водяного фонтана. Полет самоназванного Джора Гума закончился тем, что он чуть не насадился на палец босса. Он оставался на месте всего мгновение, хотя, когда мускулы босса преодолели его инерцию, зомби был отброшен назад на ближайшее дерево, а затем через него, чтобы врезаться в того, кто за ним, а затем в того, кто за ним. Излишне говорить, что, кроме нескольких слабых подергиваний и спазмов, он не смог бы пошевелиться, даже если бы захотел. Босс несколько мгновений наблюдал за поверженной фигурой своего противника, прежде чем почесать затылок с побежденным вздохом. «Такое разочарование», – простонал он. Затем он моргнул, когда дюжина стволов пистолета были приставлены к его лицу. «Ну, это, безусловно, один из способов заставить парня почувствовать себя особенным». Он оглядел своих новых противников, но остановился и ухмыльнулся, когда его взгляд случайно поднялся вверх. «Жаль, что в данный момент я не буду вашим партнером по танцам. Панцирное тело». Зомби моргнули, их замешательство длилось ровно столько, чтобы между ними приземлилась черная сфера. Бэм! И взорвалась, разбросав во все стороны твердую каменную соль. Каждый зомби, окружавший босса, был одновременно уничтожен и лишен тени, и те, кто был дальше, не получили отсрочки, когда несколько сотен фунтов разочарованного киборга врезались в них, как в некий прототип железнодорожного двигателя. «Гррра, я начинаю суперзлиться!» Фрэнки раздраженно зарычал, кося линию за линией зомби. «Это снова похоже на мост сомнений, за исключением того, что у этих ублюдков хватило порядочности остаться на месте, как только ты ударил их достаточно сильно». Заявление было подкреплено тем, что на каждого сбитого Фрэнки зомби двое вставали, почти вдвое более злые, чем раньше.